Третье. После краткого экскурса в психотерапию вообще и в проблемы психоанализа в частности, мы вновь возвращаемся к чертам коллективно-невротического характера в современном человеке и переходим к рассмотрению третьего из четырех симптомов – конформизму или коллективному мышлению. Он проявляет себя, когда обычный человек в повседневной жизни желает быть как можно менее заметным, предпочитая растворяться в толпе. Конечно, мы не должны смешивать между собой толпу и общество, поскольку между ними есть существенные различия. Обществу, чтобы быть настоящим, нужны личности. И личность нуждается в обществе как сфере проявления своей активности. Толпа — это другое. Она чувствует себя задетой присутствием оригинальной личности, поэтому подавляет свободу индивида и нивелирует личность. Четвертое. Конформист или коллективист отрицает свою собственную личность. Невротик, страдающий от четвертого симптома — фанатизма, отрицает личность в других. Никто не должен превосходить его. Он не хочет слушать никого, кроме самого себя. На самом деле у него нет собственного мнения. Он просто выражает расхожую точку зрения, которую присваивает себе. Фанатики все больше политизируют людей, в то время как настоящие политики должны все больше очеловечиваться. Интересно, что первые два симптома — эфемерная позиция и фатализм — наиболее распространены, на мой взгляд, в западном мире, в то время как два последних симптома — конформизм, коллективизм и фанатизм — доминируют в странах Востока. Насколько распространены эти черты коллективного невроза среди наших современников? Я попросил нескольких своих сотрудников протестировать пациентов, выглядевших, по крайней мере, в клиническом смысле, психически здоровыми, которые только что прошли курс лечения в моей клинике в связи с жалобами органико-неврологического характера. Им задали четыре вопроса, чтобы выяснить, в какой мере они проявляли те или иные симптомы из четырех упомянутых. Первым вопросом, направленным на проявление эфемерной позиции, был следующий. Считаете ли вы, что стоит предпринимать какие-либо действия, если мы все, возможно, однажды погибнем от атомной бомбы? Второй вопрос, проявляющий фатализм, формулировался таким образом. Считаете ли вы, что человек является продуктом и игрушкой внешних и внутренних сил? Третьим вопросом, вскрывающим тенденции к конформизму или коллективизму, был такой. Считаете ли вы, что лучше всего не привлекать к себе внимание? И, наконец, четвертый. По-настоящему хитрый вопрос был сформулирован так. Считаете ли вы, что кто-либо, убежденный в своих лучших намерениях в отношении своих друзей, имеет право использовать любые средства, которые считает нужными для достижения своей цели? Разница между фанатичными и человечными политиками заключается в следующем. Фанатики считают, что цель оправдывает средства, в то время как мы знаем, есть средства, которые оскверняют даже самые святые цели. Итак, среди всех этих людей только один человек оказался свободным от всех симптомов коллективного невроза. 50% опрошенных проявили три, а то и все четыре симптома. Я обсуждал эти и другие аналогичные результаты в Северной и Южной Америках. И везде меня спрашивали о том, является ли такое положение дел характерным только для Европы. Я отвечал, возможно, что у европейцев в более острой форме проявляются черты коллективного невроза. Но опасность нигилизма носит глобальный характер. В самом деле, можно заметить, что все четыре симптома коренятся в страхе свободы, в страхе ответственности и в бегстве от них. Свобода вместе с ответственностью делают человека духовным существом. А нигилизм, по-моему, можно определить как то направление, в котором следует человек, утомившийся и уставший от духа. Если представить себе, как мировая волна нигилизма катится, нарастая вперед, то Европа занимает положение, подобное сейсмографической станции, регистрирующей на ранней стадии грядущее духовное землетрясение. Может быть, европеец более чувствителен к ядовитым испарениям, исходящим от нигилизма. Будем надеяться, что он в результате окажется в состоянии изобрести противоядие, пока для этого есть время. Я только что говорил о нигилизме, и в связи с этим хочу отметить, что нигилизм — это не философия, утверждающая, что существует только ничто. Нихиль — ничего, и поэтому бытия нет. Нигилизм — это точка зрения на жизнь, которая приводит к утверждению, что бытие бессмысленно. Нигилист — это человек, который считает, что бытие и все выходящее за пределы его собственного существования бессмысленно. Но отдельно от этого академического и теоретического нигилизма существует практический, так сказать, житейский нигилизм. Он проявляется и сейчас ярче, чем когда-либо раньше, у людей, которые считают свою жизнь бессмысленной, которые не видят смысла в своем существовании и поэтому думают, что оно ничего не стоит. Развивая свою концепцию, скажу, что наиболее сильное влияние на человека оказывает не воля к удовольствию, не воля к власти, но то, что я называю волей к смыслу, коренящееся в его природе стремление к высшему и конечному смыслу своего бытия, борьба за него. Эта воля к смыслу может быть фрустрирована. Я называю этот фактор экзистенциальной фрустрацией и противопоставляю ее сексуальной фрустрации, которой так часто приписывается этиология неврозов. У каждой эпохи свои неврозы, и каждая эпоха нуждается в своей психотерапии. Экзистенциальная фрустрация сегодня, как мне представляется, играет в формировании неврозов, по крайней мере, такую же важную роль, какую прежде играла фрустрация сексуальная. Я называю такие неврозы ноогенными. Когда невроз является ноогенным, он коренится не в психологических комплексах и травмах, но в духовных проблемах, моральных конфликтах и экзистенциальных кризисах. Поэтому такой коренящийся в духе невроз требует от психотерапии сосредоточения на духе. Это то, что я называю логотерапией, в отличие от психотерапии в самом узком смысле этого слова. Как бы то ни было, логотерапия результативна при лечении даже невротических случаев, имеющих психогенное, а не ноогенное происхождение. Адлер познакомил нас с важным фактором формирования неврозов, который он назвал чувством неполноценности. Но для меня очевидно, что сегодня чувство бессмысленности играет не менее важную роль. Не чувство того, что твое бытие менее ценно, чем бытие других людей, но чувство того, что жизнь вообще больше не имеет смысла. Современному человеку угрожает утверждение бессмысленности его жизни, или, как я называю его, экзистенциальный вакуум. Так когда этот вакуум проявляется? Когда этот столь часто скрытый вакуум заявляет о себе? В состоянии скуки и апатии. И сейчас мы можем понять всю актуальность слов Шопенгауэра о том, что человечество обречено вечно качаться между двумя крайностями желания и скуки. Действительно, скука сегодня ставит перед нами и пациентами, и психиатрами больше проблем, чем желание или даже так называемые сексуальные желания. Проблема скуки становится все более насущной. В результате второй промышленной революции так называемая автоматизация, вероятно, приведет к огромному увеличению свободного времени среднего рабочего. И рабочие не будут знать, что им делать со всем этим свободным временем. Но я вижу и другие опасности, связанные с автоматизацией. Однажды человек в своем самопонимании может оказаться под угрозой уподобления себя думающей и считающей машине. Сперва он понимал себя творением, как бы с точки зрения своего Творца, Бога. Затем пришел машинный век, и человек начал видеть в себе Творца, как бы с точки зрения своего творения, машины, «l'homme-машин», как считает Ламетри. Сейчас мы живем в век думающей и считающей машины. В 1954 году швейцарский психиатр писал в Венском неврологическом журнале: «Электронный компьютер отличается от человеческого разума только тем, что работает в основном без помех, чего, к сожалению, нельзя сказать о человеческом разуме». Такое утверждение несет в себе опасность нового гомункулизма. Опасность, что однажды человек может вновь неверно понять себя и истолковать снова как «ничего кроме». В соответствии с тремя великими гомункулизмами — биологизмом, психологизмом и социологизмом — человек был ничем, кроме автоматических рефлексов, множества влечений, психического механизма или просто продуктом экономической системы. Кроме того, человеку не осталось ничего. Человеку, которого в псалме назвали «Пауло минор ангелис», поместив таким образом чуть ниже ангелов. Человеческая сущность оказалась как бы несуществующей. Мы не должны забывать, что гомункулизм может оказывать влияние на историю. Во всяком случае, уже делал это. Нам достаточно вспомнить, что не так давно понимание человека как ничего, кроме продукта наследственности и окружающей среды, или крови и земли, как его потом назвали, толкнуло нас к историческим катаклизмам. Во всяком случае, я считаю, что от гомункулистского образа человека лежит прямая дорожка к газовым камерам Аушвица, Треблинки и Майданека. Искажение образа человека под влиянием автоматизации по-прежнему представляет собой отдаленную опасность. Нашей врачебной задачей является не только распознавание, если необходимо, лечение болезни, включая психические заболевания и даже связанные с духом нашего времени, но также предотвращение их, как только возможно. Поэтому у нас есть право предупредить о грядущей опасности. До экзистенциальной фрустрации я говорил о том, что недостаток знаний о смысле существования, который только и может сделать жизнь стоящей, способен вызывать неврозы. Я описал то, что называется неврозом безработицы. В последние годы активизировалась другая форма экзистенциальной фрустрации — психологический кризис выхода на пенсию. Им должны заниматься психогеронтология или геронтопсихиатрия. Жизненно важным является возможность направить чью-то жизнь к цели. Если человек лишен профессиональных задач, ему надо найти другие жизненные задачи. Я считаю, что первой и главной целью психогигиены является стимулирование человеческой воли к смыслу жизни путем предложения человеку таких возможных смыслов, которые находятся за пределами его профессиональной сферы. Ничто так не помогает человеку выжить и сохранить здоровье, как знание жизненной задачи. Поэтому мы понимаем мудрость слов Харви Кушинга, которые приводит Персиваль Бейли. Единственный способ продлить жизнь — всегда иметь незавершенную задачу. Я сам никогда не видел такой горы книг, ожидающих прочтения, какая высится на столе 90-летнего венского профессора психиатрии Жозефа Берже, чья теория шизофрении много десятилетий тому назад дала так много для исследований в этой области. Духовный кризис, связанный с выходом на пенсию, представляет собой, если сказать точнее, постоянный невроз безработного. Но существует также временный, периодически возникающий невроз, депрессия, которая причиняет страдания людям, начинающим осознавать, что их жизнь недостаточно содержательна. Когда каждый день недели превращается как бы в воскресенье, неожиданно дает о себе знать чувство экзистенциального вакуума. Как правило, экзистенциальная фрустрация не проявляет себя, существуя обычно в завуалированной и скрытой форме. Но нам известны все маски и образы, под которыми ее можно распознать. При заболевании властью фрустрированная воля к смыслу замещается компенсирующей ее волей к власти. Профессиональная работа, в которую с головой уходит руководящий работник, на самом деле означает, что его маниакальный энтузиазм является самоцелью, которая никуда не ведет. То, что старые схоласты называли «ужасной пустотой», существует не только в царстве физики, но и в психологии. Человек боится своей внутренней пустоты, экзистенциального вакуума, и бежит от него в работу или в удовольствие. Если место его фрустрированной воли к смыслу занимает воля к власти, то это может быть экономическая власть, которая выражается волей к деньгам и является наиболее примитивной формой воли к власти.